Когда он отправился на переговоры с сектой Цинчен, он понял и запомнил расположение секты Цинчен и расположение воинов. После этого, как только он вернулся в гостевой дом, он перенес то, что вспомнил, на карту. Если бы переговоры с сектой Цинчен прошли успешно, эта карта была бы бесполезна. Однако переговоры с сектой Цинчен сорвались, и они объединились с сектой Эмы, так что эта карта будет полезна. Эти трое ворот в начале горы Цинчен, проблема, и группа наемников Черного Облака не может использовать свои силы у этих ворот. Чтобы эффективно использовать 200 кавалеристов, нам нужно спустить их с горы. Он разработал план, предполагающий тотальную войну с сектой Цинчен. Ян Вучжон, который долго смотрел на карту, нахмурился. Он вдруг схватился за руки и взмахнул ими к потолку. Повербак. Три метательных ножа пробили потолок и попали в крышу. Ян Вучжун посмотрел на метательные ножи в потолок. Однако никаких странных следов нигде обнаружено не было. Ян Вучжун напряг свою внутреннюю энергию и внимательно осмотрел каждый уголок. Но ничего не нашли. Пробормотал он, поднимая торчащие с крыши оружие. Я слишком чувствителен. Я почувствовал, что кто-то смотрит. Может быть, я ошибаюсь, потому что я на грани. Ян Вучжон упал. Затем он снова посмотрел на карту и начал разрабатывать стратегию. Что было тогда? Пё Вол медленно появился из-за угла потолка. Взгляд, который чувствовал Ян Вучжон, не был иллюзией. Пё Вол посмотрел на карту с той же точки зрения прямо над головой Ян Вучжона. Ян Вучжон не чувствовал взгляда Пё Воля, потому что время, которое он проводил, глядя на карту, становилось слишком длинным. Ян Вучжон ударил ножами по потолку, но не заметил присутствия Пё Воля, который теперь прятался прямо перед ним. Даже когда Пё Воль оказался прямо перед ним, Ян Вучжон не смог его обнаружить. Его глаза не ошиблись. Просто навыки скрытности и ассимиляции у Пё Воля были так хороши. Пё Воль не уходил и даже смотрел прямо в глаза Ян Вучжону. Тем не менее, Ян Вучжон вообще не замечал существования Пё Воль. Ян Вучжон приступил к реализации плана, не подозревая, что Пё Воль все еще наблюдает. «Я это сделал». По прошествии некоторого времени Пё Воль сбежал. Пё Воль, решивший, что от Ян Вучжона больше нечего получить, немедленно вернулся в гостевой дом, где остановился. В гостевом доме Мауна и его спутники все еще наблюдали за его комнатой. Однако они не заметили, что Пё Воль вернулся с прогулки. Пё Воль организовал свои мысли на основе информации, которую собрал за ночь. Всего людей 350, из них 200 кавалеристов. Как кавалеристы, они особенно хороши в бою на открытой местности. Самая большая выгода, которую он получил после шпионажа за ними, заключалась в том, что он узнал, что группа наемников Черного Облака была на той же стороне, что и секта Эмы. Тот факт, что престижная секта, секта Эмы, решила объединиться с группой мошенников, такой как группа наемников Черного Облака, означало, что они оказались в затруднительном положении. Пё Воль думал, что все будет весело. Это не было его прямым намерением, но переплелись разные обстоятельства, создав ситуацию, которую нельзя было предсказать даже на дюйм вперед. Хотя такая ситуация была бы нежелательной для таких сект, как секта Цинчен и секта Эмы, такая хаотическая ситуация, которая могла создать различные переменные, была очень выгодна для убийцы Пё Воля. Атмосфера, которую он хотел, созревала. Теперь просто бросьте угли, и они взорвутся сами по себе. Глава 63. Ну, откуда такой человек? Маун нахмурился и посмотрел на Пё Воля, который ел в одиночестве на первом этаже ресторана. Последние 4 дня Пё Воль бывал в комнате только за исключением еды. Было еще что-то, чего он не мог понять, даже если внимательно прислушивался к тому, что происходило в комнате, но его сердце уже не было таким душным, как раньше. Потому что тот факт, что Пё Воль был в комнате, не изменился. Я не понимаю, оставаться в комнате с таким лицом. Если бы это был я бы соблазнил проходящую мимо девушку и зашел в мою спальню. Есть ли девушка, которая не упадет, если у меня будет такое лицо? У Пё Воля было очень красивое лицо, которое мог оценить даже мужчина. Нет, в нем была атмосфера, которую нельзя было выразить, просто назвав его красивым. Это гламурная атмосфера, которая, кажется, привлекает людей одним только взглядом на него. На самом деле, среди женщин, пришедших поесть в гостевом доме, было много тех, кто разговаривал с Пё Волем. Все они, с покрасневшими лицами, скривились и протянули письмо Пё Волю. Пё Воль был к ним добр. Он не сказал ни слова неприязни, он просто равнодушно смотрел на них. Тем не менее, женщинам понравилось, что Пё Воль уделил им внимание. Такая сцена повторялась несколько раз, вплоть до того, что у Мауна заболел живот. Лицо Мауна тоже было неплохим. Он думал, что принадлежит к довольно приличной категории. Но когда он говорил с женщинами, они часто пугались и убегали, как от чумы. Ни одна женщина никогда не одаривала его теплой улыбкой или, по крайней мере, не посылала на него презрительных взглядов, достаточных для того, чтобы он почувствовал себя хорошо. Как Маун, у которого был только такой опыт по сравнению с Пё Волем, у него не было другого выбора, кроме как быть неудовлетворенным. В любом случае, женщины не знают настоящих мужчин. Мужчины – это не только их лица. Хоть Маун и ворчал, он не сводил глаз с Пё Воля. Однако бдительность на его лице сильно смягчилась. За последние 4 дня Пё Воль не предпринял никаких действий. Он больше ни с кем не встречался и не вступал в контакт ни с какими другими сектами. На всякий случай Маун даже несколько раз просил официанта проверить, есть ли в номере Пё Воль. Маун думал, что повседневная жизнь Пё Воля будет повторяться до тех пор, пока не будет никаких инцидентов. Тем не менее, поскольку команда Чжан Мурина все еще продолжалась, он продолжал наблюдать, но его внимание постепенно ослабевало. То же самое было и с коллегами, наблюдавшими с другой стороны. Они предпочли бы следовать за Пё Волем, когда он уходит, даже если на улице ветрено, но поскольку он все еще застрял в углу комнаты, им тоже пришлось оставаться в углу комнаты. Этот человек даже не выходит, что он делает. Как долго мы должны смотреть, я не знаю. Если есть какое-то движение, скажи мне тогда, я ненадолго закрою глаза. В конце концов, там был даже человек, лежащий на кровати и закрывающий глаза во время просмотра, но никто ему ничего не сказал, потому что все остальные чувствовали то же самое. Все медленно закрыли глаза, Маун и другие его коллеги тоже. В это время Пё Воль начал двигаться. Поздно ночью Пё Воль тихо вышел из гостевого дома. Четверо мужчин смотрели, но никто не заметил движения Пё Воля. Если бы он просто улизнул из гостевого дома, он мог бы сделать это в любое время, потому что скрытность Пё Воля была на уровне, которого Маун и его товарищи никогда не могли заметить. То, к чему стремился Пё Воль, заключалось в том, чтобы привить им ложное предубеждение, что он не будет двигаться. Итак, он сделал вид, что не знает, что они использовали официанта, чтобы проверить, находится ли он в комнате. Поскольку подобные вещи повторялись в течение 4 дней, бдительность Мауна и других снизилась. Пё Воль знает, что человеческая концентрация длится недолго. Как и ожидал Пё Воль, Маун и его коллеги были сосредоточены только в первый и второй день, а начиная с 3-го дня они начали расслабляться. А когда прошло 4 дня, они полностью расслабились. Их концентрация и напряжение теперь полностью исчезли. Первое требование к хорошему ассасину состоит в том, что он должен уметь снижать бдительность врага и быть терпеливым до тех пор. Для убийцы момент, когда враг расслаблен, был прекрасной возможностью нанести смертельный удар. Для Пё Воля сейчас был именно такой момент. Он двигался по крыше павильона с пугающей скоростью. Пунктом назначения была комната белого цветка, секта, состоящая из женщин на юге города. Местонахождение комнаты белого цветка было известно заранее через Усальху. Благодаря этому Пё Воль смог добраться до комнаты белого цветка, не заблудившись в многолюдном Чинду. Комната белого цветка была очень большой. Подобно тому, как золотые ворота выросли при поддержке секты Цинчен, комната белого цветка также получила поддержку секты Эмы. Десятки павильонов, возвышавшихся над высокой стеной, показывали, какой мощной была комната белого цветка на юге города. Ученицы стояли на страже у входной двери комнаты белого цветка. Однако их поза была очень расслабленной. Тем не менее, это было из-за гордости, что комната белого цветка является известной сектой в Сычуане, поэтому никто не посмеет напасть на нее. Даже если кто-то нападал, они не слишком беспокоились, потому что, если прозвенел аварийный звонок, хозяева внутри высыпали наружу. Их небрежность была прекрасной возможностью для Пё Воля. Пё Воль спрятался в комнате белого цветка, сразу избегая взглядов людей. Он впервые попал в комнату белого цветка, но Пё Воль уже был знаком с топографией местности, расположением личного состава и расположением военного штаба. Это было благодаря Сальхе. Пё Воль вспомнил все слова, которые она случайно сказала. Пё Воль посмотрел на крайнее левое переднее здание. Это был пустой зал для гостей, который открывался только тогда, когда в комнату белого цветка приходили важные гости. Теперь его использовали ученики секты Эмы. Пёвол сразу поднялся на крышу пустой аудитории. Ученики Эмы были настороже в пустом зале для аудиенций, но не заметили присутствия Пёволя. Пёволь прыгнул на одну из черепиц на крыше и проник в павильон. Младшая сестра должна вернуться в основную секту, как только взойдет солнце. Старшая сестра, услышав холодные слова Чинхвы, Йон Соль Ран удивленно посмотрел на нее. Для нее это было совершенно неожиданно. «Даже если младшая сестра все равно здесь, ты ничего не сможешь сделать. Будет лучше, если ты вернешься в основную секту и останешься рядом с мастером. Но мастер приказал мне помочь. Если бы мы не подписали контракт с группой наемников «Черное облако», конечно, я бы получил помощь младшей сестры. Но контракт с Блацкцлаут Мерцинаргаут прошел хорошо, и младшей сестре больше нечего делать. Так что возвращайся. Я не могу. Младшая сестра, разве ты не собираешься слушать мои приказы?» Голос Чинхвы стал холоднее. Йон Соль Ран посмотрел на Чинхву, не говоря ни слова. «Ха-ха». Йон Соль Ран собирался вздохнуть. Она давно знала, что Чинхва боялся ее. Йон Соль Ран никогда не проявлял никаких признаков того, что станет лидером секты. Она даже не думала об этом. Тем не менее, Чинхва опасался Йон Соль Рана как потенциального конкурента. Сколько бы Йон Соль Ран ни говорила, что не собирается быть лидером секты, Чинхва ей не верил. В одном из глаз Чинхвы были видны чувства недоверия и ненависти к Йон Соль Ран. Йон Соль Ран с силой подавила вздох и открыла рот. «Мы не знаем, когда столкнемся с сектой Цинчен в Чинду, так что не должен ли я остаться здесь? Что ты так волнуешься? В этом нам поможет комната белого цветка. Если это не сработает, мы можем использовать группу наемников «Черного облака» в качестве щита. Младшей сестре не нужно быть здесь. Это просто огромная трата человеческих ресурсов. Старшая сестра, что бы ни говорила моя младшая сестра, мои намерения не изменятся. Я пошлю учителю отдельное письмо, чтобы ты мог безопасно вернуться. Хорошо. Если это воля старшей сестры, то, в конце концов, Йон Соль Ран согласился с мнением Чинхвы. Это было потому, что она поняла, что как бы сильно она ни возражала, Чинхва этого не примет. Если она продолжит спорить с Чинхвой по этому поводу, в конце концов, все их разговоры вернутся к началу. «Возвращайся завтра, как только взойдет солнце. Я это сделаю». Йон Соль Ран встал и вышел на улицу. Чинхва посмотрела на спину Йон Соль Ран оставшимся глазом. Так, когда дверь, наконец, закрылась, она выплюнула слова, которые он давно хотел сказать. «Хонг, это дерзкая сука. Как ты смеешь вести себя так передо мной?» Чинхва ненавидел Йон Соль Рана больше всех в секте Эми. Просто находиться с ней в одной комнате считалось ужасным до содрогания. Хотя она ненавидела Йон Соль Рана с того момента, как впервые вошла, ее ненависть достигла своего пика после того, как 7 лет назад она потеряла один глаз из-за убийцы. Еще до того, как потеря ее глаз могла пройти, ее учитель, Гухвасата, настоятельница 9 бедствий, сильно отругал ее. Причина заключалась в том, что отношения с сектой Цинчен ухудшились из-за неправильного обращения с убийцей. В результате ее чуть не сослали на 2 года. Если бы конфликт с сектой Цинчен обострился и электричество не понадобилось, ей пришлось бы провести всю свою жизнь в маленьком скиту на горе Эмы. Это было такое драматичное возвращение, но ее беспокойство не ушло. Она не могла спать спокойно, потому что думала, что однажды ее снова могут бросить как отшельник. Тревога переросла в ненависть, а ненависть обратилась к Йон Соль Ран, ушедшей вместе с ней в подземную полость. Потому что она взяла на себя ответственность за все и была сослана в небольшой скит, а Йон Соль Ран вообще не была наказана. Это было несправедливо по отношению к Йон Соль Ран, но ее ненависть была слишком велика, чтобы изменить сердце Чинхвы. Что было тогда? «Тетя, могу я войти внутрь?» Снаружи послышался знакомый голос. Ледяная энергия, стоявшая на лице Чинхвы, исчезла, и его место заняла улыбка. «Да, заходи». «Хорошо». Услышав ответ, Сонха вошла в комнату. Она шла легко и подошла прямо перед Чинхвой. «Я видел, как вышел Йон Соль Ран. Ты попросил ее уйти?» «Да, у вас хорошо получилось. Мне тоже было неудобно, что она осталась здесь». Конечно, у младшей сестры особая атмосфера, которая заставляет других чувствовать себя некомфортно. Мне тоже не нравится ее атмосфера. Вот так, она мягко улыбнулась и кивнула головой. Но что тебе предстоит посетить? Я здесь только для того, чтобы поговорить с тетей, потому что боюсь, что тетя станет врагом. Как ты можешь быть таким милым?» Чонхва посмотрел на Сальху с довольным выражением лица. Она села рядом с Чинхвой и показала свое игё. «Ты с мужчиной, ты кажешься красивее. Нет, неважно, встретишь ли ты кого-нибудь. Только не выдавайте свое сердце. Мужчины в семье невероятные, поэтому, если ты отдашь им все свое сердце, пострадаешь только ты. Я знаю. Хо-хо, кажется, у тебя есть мужчина, с которым ты встречаешься. Есть, но им стоит воспользоваться. Действительно?» Чонхва проявил любопытство. Затем Сонха был взволнован и объяснил. «Ты же знаешь, что молодой хозяин Громовых Врат мертв, верно? Разве мы не поэтому вышли? Но какая связь? Человек, который убил нам Хосана, может быть человеком, которого я встретил. Ты уверен?» Атмосфера Чонхвы изменилась, потому что это была такая шокирующая история. «Это не точно. Тогда почему ты так говоришь?» На самом деле, она даже не была уверена, что Пёволь любил нам Хосана, потому что Пёволь не соглашался на дело до конца. Она предполагала, что он убил его, но доказательств не было. «Я сначала проверю». «Хорошо, если ты уверен, я тогда отведу его к тете, если это твоя идея. Но как его зовут, я скажу тебе, когда придет время, Чонхва. Это потому, что я не хочу ошибиться с тетей. Я скажу тебе, когда буду уверен». «Хорошо. Надеюсь, еще не поздно. Это не займет так много времени. Затем сделать его». «Спасибо, тетя». Сальха улыбнулась. «Это потому, что Чонхва, который был так суров к другим ученикам секты Эмы, был бесконечно милостив к ней. Внезапно на ум пришел Пёволь. Он действительно убил его, они уже дважды спали вместе. Тем не менее, тот факт, что она не могла полностью понять его истинные чувства, испугал ее. Она чувствовала себя преследуемой». Чонхва, увидев суровое лицо Сальхи, сделала задаченное выражение. «Почему это было?» «В тот момент, Кьяак, коллекция!» Внезапно снаружи послышался душераздирающий крик. Чонхва и Сальха удивленно переглянулись. Они бросились бежать к месту, где был слышен крик. Это была комната напротив жилища Чонхвы. Перед комнатой уже собралось несколько учеников секты Эмы. Их лица были бледно-белыми. «В чем дело?» «О, частный дом Гансона». Ученики секты Эмы не могли говорить. Чонхва оттолкнул их и вошел в комнату. Женщина лежала в комнате, как будто спала. Это была Гансон, прямая ученица Чонхвы. Гансон был одним из двух великих учеников секты Эмы, и его обучал Чонхва. Поэтому она назвала Чонхва мастером, и Чонхва также считал ее своей прямой ученицей. «Гансон». Чонхва поспешно обнял Гансона. В этот момент шея Гансона разорвалась, и свежая кровь хлынула водопадом на грудь Чонхвы. «Нет, этого не может быть. Кто, черт возьми, сделал это с Гансоном?» Красная кровь стояла в единственном глазу Чонхвы. «Цин, секта Цинчен. Это они подослали убийцу, чтобы убить младшую сестру Гансон. Мы должны отомстить сейчас же. Ученики секты Эмы требовали мести. Гансон похож на Чонхва и имеет ядовитую личность. Так что она также купила много негодования от других учеников. Но это была история, пока она была еще жива. Поскольку она была ученицей той же секты, они должны были отомстить, какими бы ни были ее личные обстоятельства», — пробормотал Чонхва, держа тело Гансона. «Секта Цинчен, я никогда не прощу тебя. Я обязательно убью вас всех». Глава 64. Вскоре о смерти Гансона стало известно в комнате Белого Цветка. Это не было проблемой, которую они могли бы скрыть. И Чонхва тоже не собирался скрывать новости. Чонхва был больше всех зол на смерть Гансона. Она призвала своих бывших учеников и приказала им готовиться к войне. Если бы это было обычным делом, она бы сообщила об этом своему хозяину, настоятельнице девяти бедствий, и попросила разрешения. Но ей, теперь ослепленной местью, нельзя было мыслить логически. Секты Мои комнаты Белого Цветка сразу же заняли позицию военного времени. Больше всего внезапная ситуация озадачила Йонг Сольрана. Йонг Сольран, который некоторое время готовился вернуться в секту Эмы, побежал в резиденцию Гансона. Труп Гансон был очищен, но следы пролитой ею крови остались. Йонг Сольран какое-то время смотрел на пятна крови на полу, затем огляделся. Куда, черт возьми, проник убийца? Сколько бы она ни думала об этом, единственным местом, куда мог проникнуть убийца, был потолок. Йонг Сольран полетел и взобрался на балки. Если бы сюда проник убийца, его следы наверняка остались бы. Однако сколько Йонг Сольран не включал свет и не искал, никаких следов убийцы обнаружено не было. На балке скопилась пыль. Если бы кто-то был здесь, На нем должны были остаться следы пыли, но такого следа нигде не было обнаружено. Тогда куда он проник? После этого она долго искала место, куда мог проникнуть убийца. Однако нигде не было обнаружено никаких следов. Как? Йон Соль Ран почувствовала, как по ее позвоночнику побежали мурашки. Впервые с того дня, 7 лет назад, она испытала такие эмоции. Может ли это быть он? Нет, он определенно мертв. Мучжон Джин из секты Цинчен определенно прикончил его. Агава отрицала свое воображение. Смерть Гансена также была передана группе наемников «Черное облако». Теперь, когда они находятся на одном корабле, разделив общую судьбу, Чжан Мурян более чутко отреагировал на смерть Гансена, чем кто-либо другой. Великий ученик был убит, прямой ученик Чинхвы, ключевой фигуры в секте Эмы. Такой человек был убит. Кроме того, в пределах комнаты Белого Цветка, когда Чжан Мурян впервые услышал эту новость, он подумал, что это абсурд. Комната Белого Цветка могла состоять из женщин, но это была секта, на которую нельзя было смотреть свысока. Более того, при полной поддержке секты и уровень силы каждого ученика был выше нормы. Конечно, охрана комнаты Белого Цветка тоже была строгой. Проникнуть в место с такой строгой охраной, не оставив следов, и публично лишить жизни ученика, даже сам Чжан Мурян не мог этого сделать. Это невозможно, если вы не убийца с профессиональной подготовкой. Насколько мне известно, в Сычуане нет убийц, достигших такого уровня. Ты уверен, с момента распада группы «Кровавая тень» 7 лет назад в провинции Сычуань не появлялась новая группа убийц? Ян Вучжон ответил уверенным тоном. Это так, возможно, это возможно для убийц Союза Сотни Призраков, но они не действуют даже в далекой провинции Сычуань. Ага, у них нет причин вмешиваться в конфликт в Сычуане. Чжан Мурян покачал головой. Союз Сотни Призраков был группой убийц номер один в Цзянху. Они появились внезапно после войны демонов и небес и преуспели в задании, которое все считали невыполнимым. Как только кто-то станет их целью, никто не выживет. Как убийцы Союза Сотни Призраков, они сказали, что даже если их цель прячется в таком месте, как Чолангсен, они всегда могут найти ее и убить. Однако поле их деятельности было четко закреплено за центром Цзянху. Не было обнаружено никаких доказательств того, что они действовали в провинции Сычуань по крайней мере несколько лет. Тогда кто это? Неужели секта Цинчен действительно послала убийцу? Секта Цинчен – престижная фракция, которую все знают. Несмотря на то, что они говорят, что находятся в конфликте, наем убийцы против секты Мэй не соответствует философии секты Цинчен. Они скорее предпочтут действовать напрямую, чем нанимать убийцу, иначе их репутация упадет. Хм. Слова Ян Вуджона имели смысл, поэтому Чжан Мурян мог только произнести приглушенным голосом. Нанять убийцу легко, но если правда станет известна, секта Цинчен подвергнется критике со стороны Цзянху. Для престижной секты, такой как секта Цинчен, выбор был слишком рискованным. Вреда было намного больше, чем пользы. Сколько бы он ни думал об этом, маловероятно, чтобы секта Цинчен наняла убийцу. Тогда кто? Вмешалась ли третья сторона? Чжан Мурян почувствовал сильное чувство кризиса. Одной из причин, по которой он выжил после долгих бросков на поле боя, была способность проникновения в суть, которую он получил благодаря своему многочисленному опыту. Его проницательность, давшая наилучшие результаты благодаря мгновенному соединению инстинкта и разума, была близка к уровню пророчества. Благодаря этому он смог заранее обнаружить кризис и избежать многих опасностей. Теперь его проницательность предупреждала о кризисе. В этот момент в сознании Чжана возникла фигура. «Позвони Мауну прямо сейчас». «Ты говоришь, Маун?» «Ага, прямо сейчас». «Хорошо». Ян Вучжон немедленно выполнил приказ Чжан Мурина. Через некоторое время вошел Маун, наблюдавший за Пёволем из гостевого дома. «Вы звали меня, капитан? Что он делал прошлой ночью? Ты имеешь в виду первоклассную цель наблюдения?» «Да, он ни разу не выходил из гостевого дома. Вы не пропустили ни одного его движения?» 4 человека по очереди контролировали, но ни один из них не обнаружил никаких аномалий. «Действительно, вы никогда не сводили с него глаз?» «Это так, за последние 4 дня он ни разу не выходил из комнаты. Он выходит из своей комнаты только на ужин». Услышав ответ Мауна, Чжан Мурян нахмурился. «Он действительно не имеет никакого отношения к этому инциденту?» Затем Маун осторожно сказал. «Честно говоря, я не знаю, Почему я должен следить за ним? За последние 4 дня он ни разу не выходил из гостевого дома. Он также никогда не контактировал с посторонними. Я больше не вижу причин следить за ним. Маун опустил историю о том, что он не смог обнаружить присутствие Пё Воля, пока тот находился в комнате. Если бы он это сделал, казалось бы, что Маун показал свою некомпетентность. Сам того не зная, спросил Чжан Мурян, есть вероятность, что он заметил твое присутствие? Это почти невозможно. Нет, это невозможно. Как вы знаете, мы не делаем ошибок в таких вещах. Вот почему вы доверили нам эту миссию, не так ли? Хуу. Чжан Мурян вздохнул. Разве это не он? Нет, что-то все же странно. Чтобы он не выходил 4 дня, это возможно? Чжан Мурян почувствовал сильное несоответствие. Однако он не знал точно, в чем был источник его чувств. Больше нет смысла следить за ним. Маун и его коллеги уже потеряли мотивацию. Если они продолжат следить за Пё Волем в их нынешнем состоянии, они не смогут сосредоточиться и не получат результатов, которых хотел Чжан Мурян. Прежде всего, сейчас было время усилить их наблюдение за сектой Цинчен. Маун. Да, капитан. Давайте пока отложим наблюдение за целями наблюдения высшего уровня и сосредоточимся на выявлении движений секты Цинчен. Хорошо, Маун ответил громким голосом. Теперь он думал, что сделал свою работу должным образом. Последние 4 дня были тяжелыми для него. Он впервые понял, что мониторинг может быть таким утомительным и трудным. Что было тогда, сэр? Снаружи послышался голос. В чем дело? Посланник прибыл из секты Мы. Посланник, да. Они просят вас войти в комнату белого цветка прямо сейчас. Хорошо. Чжан Мурян понял, что время пришло. Он встал со своего места и сказал Ян Вучжон, будь готов к любому бою в любое время. Хорошо, капитан, не волнуйся, иди. Хаем. Чжан Вулян кивнул и вышел на улицу. Снаружи его ждал посланник секты Мы. Дела становились более срочными, чем он думал. Чжан Мурян привел Ян Вучжона и Годоса в комнату белого цветка. Комната белого цветка была яркой, как дневной свет, благодаря многочисленным фонарям, освещавшим пространство. Секты Мы и все ученики комнаты белого цветка тщательно обыскали местность, чтобы поймать зверя, убившего Гансона. Однако никаких следов убийцы нигде обнаружено не было. Неизвестно даже, как проник убийца. Из-за этого вся комната белого цветка была перевернута вверх дном. Прошептал Годоса. Это выглядит серьезно. Я не знаю, сели мы не на тот корабль или нет, но мы не можем вернуться сейчас. Это больше хорошо для нас. Если это произойдет, они будут во многом зависеть от нас, поэтому мы сможем извлечь из этого больше пользы. Я тоже так думаю, но мы должны быть осторожны. Я знаю. Чжан Мурян кивнул и двинулся вперед. Он чувствовал жгучий взгляд комнаты белого цветка и учеников секты Мы. Некоторые даже смотрели на них с неприязнью. Группа наемников «Черное облако» и «Убийца» не имели ничего общего друг с другом, но только потому, что они были чужаками, они получили свой гнев. Чжан Мурян и его группа отправились в зал для аудиенции под руководством ученика Мы. «Здесь ждут другие, пожалуйста, идите внутрь один, капитан Чжан». «Хорошо». Чжан Мурян смиренно следовал указаниям ученика Эмы. Он сказал Ян Вучжон и Годоса остаться и вошел в пустой зал. Еще один ученик Эмы ждал его в пустой аудитории. Она провела Чжан Мурина в самую большую комнату в гостевом зале. В комнате были Чонхва, Сонха и элегантно выглядевшая женщина средних лет. Женщиной средних лет была Гым Харен, ковчег комнаты белого цветка. Перед ними лежал предмет, накрытый белой тканью. Чжан Мурян узнал, что это труп. По запаху крови. Чонхва был в отчаянии и сразу же перешел к делу. «Капитан Чжан, на последователя нашей секты напал убийца. Я слышал новости. Я позвал тебя, чтобы увидеть шрамы моего ученика. Почему я? Сначала я подумал, что это просто фехтовальщик. Так, если вы сможете увидеть это сами, вы поймете, почему я это делаю». Чонхва указал на труп, покрытый белой тканью. Чжан Мурян нахмурился и поднял белую ткань. Затем появилось тело Гансон с полуразрезанной шеей. Гансон выглядела мирной, как будто она умерла во сне. Она пролила так много крови и была мертва уже довольно давно, поэтому она была бледна, но на ее лице не было болезненного выражения. Чжан Мурян внимательно осмотрел рану на шее Гансона. Со временем лицо Чжан Мурина застыло. Что это? Именно тогда он понял, почему Чонхва так сказал. Раны Гансона были гладкими. Он был резко обрезан, как если бы смотрел на поперечное сечение стекла. На первый взгляд может показаться, что рана нанесена обыкновенным мечом, но по опыту он знал, что меч никогда не мог нанести такой раны. Какая? Ни меч и ни кинжал. Это какой-то подарок, но каким бы острым ни был дар, он не сможет помешать коже сморщиться. Чжан Мурян почувствовал, как по всему его телу побежали мурашки. Большую часть своей жизни он провел на поле боя. Он, естественно, видел много трупов и подтвердил это своими глазами. Но ни одна из ран, которые он видел, не была такой гладкой, как порез на шее Гансена. Разве это не искусство само по себе? Искусство смерти. Но он не выпускал своих мыслей из уст. Это было потому, что Чонхва смотрел на него страшными глазами даже в этот момент. Она спросила: «Вы когда-нибудь видели такую рану?» «Честно говоря, нет. Даже для такого опытного человека, как ты, ты никогда раньше не видел такой раны». Вот так, после ответа Чжан Мурина впечатление Чонхва стало еще более ядовитым. «Разочарование. Извините, но я не могу сказать, что знаю что-то, когда на самом деле я не знаю. У тебя есть предположение?» В этот момент Чжан Мурян вспомнил Пё Воля. У него было стойкое ощущение, что он как-то связан с этим делом. Однако Мауны и его коллеги, следившие за Пё Волем, сказали, что не видели, как он двигался. В конце концов, нигде не было никаких доказательств его причастности к этому делу. «Извините, что не смог дать вам ответ, который вы хотели». «Хорошо, я не ожидал от тебя многого». На мгновение Чжан Мурян почувствовал прилив раздражения. «Тогда какого черта ты мне позвонил?» Со сверхчеловеческим терпением Чжан Мурян подавил рвущееся из горла ругательство. «Знала она об этом или нет?» Чонхва продолжил. «Когда остальные ваши войска прибудут в Чэнду, мы соберем их всех в течение 2 дней. Но если кавалерия войдет в город, секта Цинчен немедленно поднимет тревогу. Это не имеет значения. Нам просто нужно растоптать их, прежде чем они начнут высматривать. Ты собираешься начать полномасштабную войну прямо сейчас? Я дам тебе достаточную компенсацию. Но сначала нужно составить план. Это то, что я, следующий лидер секты Мы, решил. Ты уверен, что не послушаешься моих приказов? Это понятно». Чжан Мурину ничего не оставалось, как согласиться. Группа наемников «Черное облако» уже подписала контракт с сектой Мы. Прежде чем разорвать контракт, они должны были подчиниться их приказам. Если они опрометчиво отменят контракт, с этого момента никто в Цзянху не будет доверять группе наемников «Черного облака». В конце концов, у Чжан Мурина не осталось выбора. Голос Чинхвы прозвучал в его ушах. «Клянусь, я никогда не буду жить под одним небом с сектой Цинчен». Все в комнате задрожали. Говорят, что если женщина затаила обиду, мороз может выпасть даже в мае и июне. Более того, Чонхва считался следующим лидером секты Эми. Пока она этого желает, она может вызвать снежную бурю даже летом. Народ вздрогнул. Так и не успели услышать. С рук. Слабый звук, который исходил от потолка. Глава 65. Он сидел в темноте. Он здесь уже довольно давно. Как часть пейзажа, как сама тьма. Он был прямо над ними. Пё Воль смотрел вниз, слившись с темнотой. Под ним Чонхва, Гым Харён и Чжан Мурян собрались, чтобы обсудить контрмеры. Великие мастера Сычу они собрались в одном месте, но все они не заметили, что Пё Воль находится в том же пространстве, что и они. Во-первых, Пё Воль никогда не покидал комнату Белого Цветка. Даже когда комната Белого Цветка и мастера боевых искусств секты Мы обыскали это место, он не сдвинулся ни на шаг со своего места. Некоторые воины даже искали рядом с тем местом, где сидел Пё Воль, но они так и не заметили присутствия Пё Воля и просто прошли мимо. Пё Воль наблюдал за всем со своего места. Уровень отклика в хите Флаверам. Решение воинов секты Мы. Разговор между Чинхвой и ее учениками. И даже встреча с Чжан Мурином. Пё Воль смотрел все это от начала до конца. Среди них Пып Вол особенно сосредоточился на Чонхве. Прошло много времени, но Пё Воль до сих пор ясно помнит ее. Он собственноручно отнял у Чинхвы один глаз, чтобы ему не было странно помнить ее. Именно она упорно преследовала Пё Воль. Они предали и напали на группу, которую просили о поручении, что привело к уничтожению группы «Кровавая тень». Пё Воль не питал никакой привязанности к группе «Кровавой тени», но он хотел убедиться, что они заплатили цену за то, что они сделали в то время. Вот почему ему было трудно вернуться. Он мог просто прокрасться и убить Чинхву сразу, но это было бы слишком удобной смертью для Чинхвы. Она никогда не должна умирать легко. Она должна дожить до конца и увидеть результаты того, что она сделала. Итак, Пёво любила своего ученика Гансена вместо Чинхвы. Некоторые обвинили бы его в убийстве невиновного человека, но Пёво не возражал против обвинений публики. Цзянху был местом, где люди постоянно умирают и убивают. Романтичный Цзянху, где встречались и дружили незнакомцы, давно исчез, а эмоции Пёво были слишком сухими, чтобы говорить о романтике и дружбе. С рук Пёво бесшумно вышел из комнаты, словно змея. До тех пор никто, как внутри, так и снаружи комнаты, не замечал существования Пёво. Комната белого цветка и ученики секты мы сказали, что будут тщательно охранять территорию, но не заметили побега Пёво. Покинув комнату белого цветка, Пёво беззвучно вернулся в свою резиденцию. Он больше не чувствовал взгляда Мауна и его коллег. Пёво заметил, что их слежка за ним прекратилась. Пёво принял ванну в расслабленном настроении спустя долгое время. Он провел расслабляющее время, замачиваясь в теплой воде. Потом вдруг посмотрел на свою руку. Когда он управлял своей ци, на кончике его пальца образовалась нить жатвы души. Именно Сухунса забрал жизнь Гансена. Он остановил дыхание Гансена, управляя нитью жнеца души, как петлей. Хотя была только одна нить, которую можно было использовать по желанию, ее сила была ужасающей. Больше, чем он думал. Гансен даже не знал, как она умерла. Она просто перестала дышать. Это была последняя милость Пёво к секте Эмы. После купания Пёво вышел и оделся. Надев пояс с призрачными ножами, он спустился в столовую на первом этаже. «Ты выходишь?» Когда Пёво сел, официант снова прибежал. «Дай мне поесть побыстрее». «Да, подожди, пожалуйста, минутку». Официант побежал на кухню, как белка. Внутри гостевого дома было тихо. Большинство гостей уже поели и разошлись. Благодаря этому Пёво смог насладиться неторопливой трапезой спустя долгое время. Завтрак был довольно вкусным. Поскольку хозяйка уделяла его еде особое внимание, Пёво смог насладиться сытной едой. Пёво пил чай и неторопливо наслаждался утром. Весь город гудел о том, что он сделал, а здесь он пил чай, наслаждаясь солнышком и ветром. Пёво, который наслаждался чаем с полузакрытыми глазами, сам по себе был подобен картине. Все были заняты движением, но только у него одного время как будто остановилось. Пёво в полной мере наслаждался временем, проведенным в одиночестве после долгого времени. Он проводил время, попивая чай, глядя на пейзаж снаружи и наблюдая за проходящими мимо людьми. Мир был нарушен, когда Пёво сделал последний глоток и уже собирался вставать. Красивые арабани. Кто-то подошел, позвал его. Был только один человек, который назвал бы его так. Хиаранджу. Когда он повернул мою голову в ту сторону, откуда доносился голос, то увидел приближающегося Хоранджу. «Могу я сесть?» Хоранджу села и попросила разрешения. Когда Пёво посмотрел на нее, не говоря ни слова, Хоранджу засмеялся и сказал: «Ты все еще красивый. В чем дело? Я здесь, чтобы просто посмотреть, как ты. Я также хочу извиниться». «Принести извинения?» Капитан был груб в тот день. «Тебе было очень стыдно?» «Нисколько». Хоранджу прищурилась, услышав ответ Пёво. Когда она вспомнила о том дне, ее снова охватил стыд. Однако она смотрела на Пёво, не показывая своих внутренних переживаний. Когда перед ним стоял Хоранджу, Пёво не проявлял особых эмоций. Разве это не он? На самом деле, она подозревала, что Пёво был тем, кто убил Гансена, поэтому она и пришла к нему. Это был случай, когда умер второй ученик секты Эмы. Естественно, все мастера боевых искусств Сычуани считались подозреваемыми. Пёво включен. Хоранджу пытался найти следы ночного убийства в Пёво. Это не было разумным сомнением. Может быть, это было из-за ее оскорбленной самооценки. Но даже в этом случае Хоранджу все еще был одержим Пёво. Хоранджу не могла понять своей реакции. Это был первый раз, когда она была так одержима мужчиной. Это как быть одержимым призраком. В глазах Хоранджу появился свет желания. Хоранджу, которая мгновение смотрела на Пёво, набралась смелости и открыла рот. «Красивые арабани, почему бы тебе снова не подумать об этом?» «О чем?» «Предложение нашего капитана. Вы хотите, чтобы я присоединился к группе наемников Черного облака?» «Да, я позабочусь о тебе. Что ты имеешь в виду?» «О, я могу все, что-либо, да все, что только можно представить». Выражение лица Хоранджу стало соблазнительным. Каким бы невежественным ни был этот человек, он никак не мог не знать, что означало выражение ее лица. Однако Хоранджу не мог услышать ответ Пёво. «Хаэм, ты ушел от меня, не сказав ни слова. «Так ты здесь?» Внезапно послышался громкий голос. Люди в гостевом доме заткнули уши, огорченные голосом, который, казалось, звенел. Глаза Хуранджу стали холодными. Это было потому, что она поняла личность незваного гостя, который вмешался в важный момент. Когда она повернула голову, у входа в гостевой дом стоял крупный мужчина. «О, Юкпё, хе-хе-хе, ты погнался за мной, преследовать вас, я пришел сюда, потому что капитан попросил меня позвать вас». А Юкпё вместе с Хуранджу был членом группы наемников Черного облака. Он разговаривал с Хуранджу, но взгляд Юкпё был прикован к Пёволю. В одно мгновение выражение лица Хуранджу полностью изменилось. Это было потому, что она помнила тот факт, что Юкпё любил садомию. «Этот человек Пёволь, он такой красивый, как я слышал, действительно красивый, хе-хе». В глазах Юкпё засветилась красная аура. Хуранджу знал, что это значит. «Не будь жадным, что ты имеешь в виду под жадностью? О, Юкпё, как ты думаешь, до какой жадности я падок?» Несмотря на громкий голос Хуранджу, Юкпё, похоже, было все равно. Его взгляд по-прежнему был прикован к Пёволю. Пёволь явно мужчина, но его знойная внешность и гладкое тело без единого жира возбуждали похоть Юкпё. Убийство. Он сглотнул сухую слюну. «Если ты не отведешь взгляд через 3 секунды, ты больше никогда не увидишь мир своими глазами». В это время холодный голос Пёволя достиг ушей Юкпё. Однако Юкпё не рассердился и подошел к Пёволь. «Что ты собираешься сделать со мной сейчас, милая?» 1. Хе-хе. 2. Вау-вау. Я не страшный человек. 3. Сит. В этот момент в гостевом доме раздался резкий треск. Пёволь бросил палочки, которые лежали перед ним. Блин. А Юкпё сосредоточил свою силу на руках и закрыл лицо. Паук. Палочки для еды глубоко вонзились в его предплечье из-за сильной стрельбы. Поскольку он вовремя использовал свою внутреннюю ци, палочки для еды пронзили его предплечье, но если бы он этого не сделал, палочки для еды застряли бы ему в глазах. «Ты ублюдок!» А Юкпё опустил руку, закрывавшую лицо, и посмотрел на стол, за которым сидел Пёволь. Однако Пёволя нигде не было видно. «Хаэм?» В этот момент перед ним внезапно появился Пёволь. «Нет!» Хуранджу вскрикнула и попыталась использовать хлыст, который она носила на поясе. Какими бы ни были обстоятельства, она не могла просто смотреть, как страдает ее коллега Юкпё. Она знала, насколько силен Пёволь, потому что сама сражалась с ним. Безжалостность, которая скрывается за его красивым лицом. Однако, прежде чем Хуранджу успела развязать свой кнут, раздались отчаянные крики Юкпё. «Паук!» Палочки для еды глубоко вонзились ему в правый глаз. Юкпё, который в одно мгновение потерял один глаз, ревел, как зверь, и боролся. Хлопнуть. Баранг. Предметы в гостевом доме были разбиты его борьбой, а гости с криками выбежали. Поздно. Хуранджу изобразила разочарование. Даже с широко открытыми глазами она не могла видеть, как Пёволь встала из-за стола и мгновенно появилась перед Юкпё. Нехватка места, казалось, не мешала ему. Так было еще страшнее. «А-а-а, я убью тебя, ублюдок!» А Юкпё сходил с ума. Все боялись его, но Пёволь по-прежнему смотрел на него без изменений в выражении лица. Кулаки Юкпё содержали могучую силу, но если бы она была неправильной, он не мог бы проявить никакой силы. Буинг. Кулаки Юкпё были увернуты Пёволем на небольшом расстоянии. Пёволь двигался как минимум, чтобы избежать удара кулака Юкпё. У Хуранджу пошли мурашки по коже, когда она увидела, что кулаки Юкпё уворачиваются на расстоянии всего одного листа бумаги. Пёволь основательно дурачился с Юкпё. Его движения были как у змеи. Большая змея, которая проскальзывает даже в малейшую щель. Именно тогда Хуранджу поняла, что не случайно она была подавлена Пёволь в одно мгновение. Дерьмо. Сила Пёволя была реальной. За его красивым лицом скрывалась невообразимая жестокость. Хуранджу гордилась тем, что с детства прошла через все. Но жестокость Пёволь все еще вызывала у нее страх. В руке Пёволя внезапно оказался кинжал. Это был призрачный нож. Сит. Призрачный нож пронзил колени Юкпё. Кровь хлынула из его колен, и его большое тело рухнуло. Кеккиук. Юкпё встал на колени и посмотрел на Пёволя оставшимся глазом. В его глазах был страх. Он понял, что человек, которого он пытался использовать в качестве игрушки, на самом деле был богом смерти. Фу. Са, спаси меня. Юкпё забыл свое лицо и умолял сохранить им жизнь. Человек, которого он считал игрушкой, был мастером за гранью воображения. Юкпё не хотел умирать здесь. пожалуйста», — он умолял со слезами на глазах. В этот момент Хуранджу взмахнула кнутом и встала между ними двумя. Кнут мгновенно обернулся вокруг талии Аюкпё. Хьюп. Хуранджу потянула хлыст. Затем большое тело Аюкпё перелетело на другую сторону стены. Хуранджу прыгнул в воздух и схватил Аюкпё. «Сволочь! Должно быть, я тогда вмешался!» Хуранджу с презрением посмотрела на Аюкпё. Теперь она отказалась от идеи соблазнить Пё Воля. Это потому, что Аюкпё испортил едва оставшуюся возможность. Хуранджу взял Аюкпё и укрылся на высокой крыше вне досягаемости Пё Воля. Почему-то Пё Воль не стал преследовать ее, а просто смотрел на нее. Хуранджу сказал ему: «Арабани действительно экстремальный. Если вы будете делать все, что хотите, не думая об этом таким образом, вы не сможете выбраться из неприятностей, так что впредь будь осторожнее». Хуранджу подумал, что этот инцидент был просто совпадением. Несчастный случай, который произошел случайно, вызванный столкновением садомической привычки Аюкпё и радикальности Пё Воля. Она не знает. Тот факт, что убийца никогда не движим такими вещами, как эмоции или импульс. Когда ассасин двигается, это происходит только после полной серии расчетов. Глава 66. Что ты имеешь в виду? У Чжан Мурина было огорченное выражение лица. После обсуждения того, как использовать войска в комнате белого цветка, по возвращении его ждала новость о том, что Аюкпё вернулся с серьезными травмами. Чжан Мурян оставил все позади и направился в резиденцию Аюкпё. Аюкпё лежал на кровати, его один глаз и оба колена были замотаны белой тканью. Рядом с ним сидел Хуранджу. «Как это случилось? Нам не повезло. Этот ублюдок прервал колики». Хуранджу рассказал о том, что случилось с Пё Воль. Пока он слушал ее рассказ, выражение лица Чжан Мурина постепенно искажалось. «Так ты имеешь в виду, что дело дошло до этого из-за его садомии?» «Да, это смешно». Чжан Мурян на мгновение потерял дар речи. «Это так смешно, что он даже не мог говорить». В то время, когда перед полномасштабной войной против секты Цинчен, Аюкпё, одна из главных сил, теперь лежала в постели почти мертвая. Это была огромная потеря для группы наемников «Черное облако», но это был более серьезный удар для Чжан Мурина как личности. Наряду с Яну Чжоном, Годосе и Хёль сыном, Аюкпё был его подчиненным, который лучше всех понимал его стратегию. Они были готовы без колебаний прыгнуть в адское пламя по команде Чжан Мурина. Нелегко иметь такого преданного подчиненного. Пё Воль. Чжан Мурян считал Пё Воля самым красивым мужчиной, которого он знал. Увидев, что он смог сразу подчинить себе Хуранджу, он знал, что он мастер боевых искусств, достигший необычно высокого уровня, но он не знал, что он будет настолько велик, что превратит даже Аюкпё в это состояние. В такое время Чжан Мурян презрительно посмотрел на лежащую на кровати Аюкпё. Больше всего он ценил дисциплину. Причина, по которой группа наемников «Черное облако» все еще могла выжить, заключалась в том, что они применяли строгую дисциплину. Особенно в такое важное время, как сейчас, даже прыгающее поведение одного человека было неприемлемым. Это потому, что если они сделают ошибку, они могут пропустить линию. Он счастливый парень. Чжан Мурян хотел немедленно возглавить все свое войско и посетить Пё Воля. И он заплатит высокую цену. Единственная проблема заключается в том, что группа наемников «Черное облако» подписала наемнический контракт с сектой Эмы. Если они получат много урона во время боя с Пё Волем, у них возникнут большие проблемы с выполнением контракта. Если это произойдет, долгожданное вступление Чжан Мурина в Сычуань будет далеко. Это не входило в его расчеты, не так ли? Чжан Мурян немедленно отверг свои мысли. Только инсайдеры знали, что группа наемников «Черное облако» подписала контракт с сектой Эмы. Чжан Мурян думал, что этот несчастный случай был всего лишь совпадением. Но, конечно, это не значит, что они просто будут двигаться дальше. Как только ситуация в определенной степени уладится, мне придется сначала разобраться с ним. Больше всего его беспокоило то, что это произошло, как только он перестал следить за Мауном и другими. Он знал по опыту, что не должен оставлять такого страдающего человека одного. Взгляд Чжан Мурина обратился к Хуранджу. «Вы пошли его искать? Может быть, твоя красота, кажется, ему тоже не идет. Должно быть, он маленький евнух. Он не двигается с места, даже когда видит перед собой такую красивую женщину, как я. Вы видели его глаза? Они были более равнодушны, чем наши, которые много лет находились на поле боя. Как вы думаете, Мужчина с такими глазами будет проявлять привязанность к другим. Сдаться. Я буду. Я больше не могу задевать свою самооценку. Ты хорошо подумал. Я обязательно отплачу ему за этот позор. От голоса Хуранджу пробежал холодок. Говорят, что если на женщину есть обида, морозы выпадут даже в мае или июне. Хотя она не имела ничего общего с Пёволем, она думала, что пострадала из-за него. Вот так, я позабочусь обо всем, как только все успокоятся. Ты понимаешь? Хорошо. Ну тогда, Чжан Мурян встал со своего места. Этого было достаточно. Было обидно, что Аюк Пё выпал с поля боя, но остальные еще в добром здравии, так что попробовать стоило. Как только кавалерия двинется, мы присоединимся к ним, так что будьте готовы. Чханёк мрачно посмотрел на человека, сидящего по другую сторону стола. Врач средних лет, имевший заурядное впечатление, которое можно увидеть где угодно, и одетый в поношенную одежду, был Асан Гён, главой чиндузского филиала Хаамун. Асан Гён был уроженцем Чинду, поэтому лучше всех знал местные дела. Асан Гён осторожно открыла рот. «Так ты говоришь это, чтобы рассказать мне об ассасине, который убил молодого хозяина Громовых Врат. Вот так, Хаэм, это все равно, что найти иголку на песчаном пляже. Тем не менее, я думаю, что способностей Хаэмуна достаточно, чтобы это выяснить». При словах Чханёпа выражение лица Асан Гён слегка исказилось. На самом деле, когда умер Нам Хо Сан, Асан Гён также направил своих людей на поиски убийцы. Убийство молодого мастера Громовых Врат в Чинду было таким большим событием. Проблема заключалась в том, что никаких следов убийцы обнаружено не было. Многие ученики из Хаамуна также жили в особняке возле Громовых Ворот. Когда входит незнакомец, они наблюдают за ним и сообщают о нем. Однако сообщений в тот день не поступало. Иными словами, ни один посторонний человек в этот день не посещал, и люди, жившие в особняке, не испытывали чувства отчужденности. Как и Чханёп, Хаамун тоже ничего не знал. «Я хочу, чтобы вы нашли убийцу, который использует боевые искусства секты Цинчен. Это вопрос безопасности Сычуани. Спор в провинции Сычуань может обостриться, если что-то пойдет не так. Поэтому, прежде чем это произойдет, вы должны найти убийцу. Не то чтобы я этого не знал, но, я спрошу тебя прямо, были ли в последнее время какие-нибудь подозрительные или известные люди в Чинду? Что ж, любая подсказка, какой бы маленькой она ни была, подойдет. Вот в каком мы отчаянии». Асан Гён встревожился из-за слов Чханёпа. Неизвестно, было ли это связано со смертью Нам Хо Сана, но недавно в Чинду появился странный человек. Странный, я не видел его лично, но говорили, что он достаточно красив, чтобы привлекать людей. Женщины, видевшие его хотя бы раз, кажутся одержимыми, как будто они не смогут прийти в себя, если это просто. Но он сильный. Незадолго до въезда в Чинду у него возник конфликт с главой Гуджин Пёгук, и он всех их сделал полуслепыми. Один из них даже полностью ослеп. Затем, говорили, что его руки были невероятно жестокими. Сэра Вон Хо, известный эксперт в провинции Сычуань, также сказал, что парень сломал руку. Как так вышло, что мы не узнали о таком жестоком человеке? Потому что он недавно въехал в Чинду. А также есть больше, есть записи о том, как он сражался и подчинял Хуранджу, вице-капитана группы наемников Черного Облака в Чинду. Я слышал, что она была мгновенно побеждена. Выражение лица Чханёпа стало жестче. Он знал, что группа наемников Черное Облако была сильной группой наемников. Недавно они пришли вести дела с сектой Цинчен. Хотя сделка сорвалась, переговоры все равно были разочаровывающими. Силу группы наемников Черное Облако нельзя было воспринимать легкомысленно. Если бы кто-то был вице-капитаном такой группы, у него было бы довольно сильное боевое искусство, но если бы его немедленно подавили, было бы ясно, что боевые искусства противника действительно великолепны. Ты имеешь в виду, что он как-то связан со смертью молодого хозяина Громовых Врат? Я не знаю, связан ли он, но он определенно самый известный человек, который недавно прибыл в Чинду. Он также тот, кто проверяет все условия, о которых меня спрашивал Чханёп. Как его зовут? Говорят, это Пёвол. Пёвол, да, мы не знаем больше этого. Мы проведем дополнительное расследование, если хотите. Нет, отныне мы будем теми, кто позаботится об этом. Чханёп встал со своего места. Казалось, что нет никакой информации, которую можно было бы получить от Хаамуна, если бы он остался. Так, Чханёп вытащил из рук мешок, полный денег, и положил его на стол. Спасибо, сэр Чханёб. Если тебе понадобится помощь, ты можешь прийти ко мне в любое время. Ой, прежде чем мы уйдем, позвольте мне спросить вас одну вещь. Вы когда-нибудь посещали секту Эмы? Я еще не был в секте Эмы. Возможно, в будущем. Я говорю это только из-за своего преклонного возраста, но для вас было бы лучше пока не принимать просьбы секты Эмы. Если только ты не хочешь превратить секту Цинчен во врага, я буду иметь это в виду. Асан Гён слегка улыбнулась и склонила голову перед Чинёпом. Как руководитель филиала Хаамун, такого рода угрозы не были редкостью. Ее беспокоило только то, что человек, который угрожал ей, был сектой Цинчен, но если это было действительно опасно, она на время прекращала деятельность и пряталась в тени. Хаамун всегда так жил и будет продолжать. Чханёб на мгновение посмотрел на Асан Гён, а затем вышел. Снаружи его ждали Чхонсон и его ученики. Чхонсон подошел к Чханёбу и спросил, были какие-то зацепки, есть люди, которых можно считать подозрительными. Поэтому я думаю, что было бы лучше провести расследование оттуда. Кто? Есть человек по имени Пё Воль. Он самый известный человек, недавно приехавший в Чэнду. Пё Воль, я понимаю. Когда Чхонсон упомянул Пё Воля, внезапно старший брат, внезапно к ним подбежал один из великих учеников. В чем дело? Движения секты мы необычны. Необычный, что ты имеешь в виду? Согласно посланию Золотых Врат, атмосфера в комнате Белого Цветка, где находятся ученики секты Эмы, очень напряженная. Что случилось? Я не знаю так далеко, но говорят, что для секты Эмы и комнаты Белого Цветка необычно передвигаться. Эмы. Чханёб нахмурился. Глава секты Золотых Ворот Йосанви был очень осторожным человеком. Если он послал кого-то, чтобы предупредить его таким образом, это означало, что атмосфера была действительно плохой. Вернемся к Золотым Воротам. Тогда как насчет задачи по выслеживанию убийцы? Это на первом месте. Никогда не поздно найти убийцу позже. Хорошо. Чхонсон ответил сильным голосом. Чханёб и Чхонсон повели своих учеников обратно к Золотым Воротам. Наконец-то тихо. Когда голоса Чханёба и других, услышанные снаружи, исчезли, Асан Гён пробормотал со освежающим выражением лица. Переговоры с таким большим кланом, как секта Цинчен, заставляли ее чувствовать себя истощенной. Размеры влияния Хаамун уступают секте Цинчен. Однако, если область не ограничивается Сычуанью, история другая. Влияние и доминирование секты Цинчен и Эмы в крепости Сычуань несравнимо ни с какой другой сектой. То же самое было и с Хаамунем. Из-за этого они были печальны и почтительны друг к другу. Речь идет о сохранении хороших отношений в некоторой степени. Они слишком хорошо знали, что пересечение линий только навредит друг другу. Тем не менее, глядя на это в таком виде, она не могла не чувствовать усталости. Кстати, кто настоящий виновник? Это действительно он? Асан Гён постучала пальцем по кончику подбородка. Она вытащила желтый буклет с книжной полки. На толстом буклете было написано «Справочник мастеров боевых искусств Чэнду». Другими словами, это был ценный буклет с изображениями воинов, действовавших в Чэнду. Филиал Хаамин в Чэнду пересматривал буклет каждые 10 дней. Когда появляется новый воин, это записывается в буклет каждые 10 дней. Этот буклет, обновляемый каждые 10 дней, копируется и отправляется в основную секту раз в 2 месяца. Не только филиал в Чэнду, но и все филиалы Хаамин отправляют информацию в штаб-квартиру таким образом. Благодаря этому Хаамин смог обладать самым большим объемом человеческой информации в мире. Пролистывая буклет, она увидела имя, которое написала совсем недавно. Имя – Пё Воль. Личность неизвестна. Цель неизвестна. Принадлежность неизвестна. Он обладает достаточными навыками, чтобы мгновенно усмирить вице-капитана группы наемников Черного Облака. У него были очень крайние наклонности. Место, где он впервые появился, было в павильоне Красного Неба в Батанге, провинция Западный Сычуань. С куртизанками павильона Красного Неба внутри буклета подробно описаны действия Пё Воля после того, как он появился на свет. Пё Воль появился в Чэнду совсем недавно, но Хаамун уже знал о его местонахождении. Он действительно убил Нам Хосана, а Сан Гён наморщила кончик носа. Пё Воль также был предметом пристального внимания в Хаамуне. Это произошло из-за его необычной внешности, неясной истории и сильной силы, которую он продемонстрировал в процессе подчинения лидера и членов Гуджин Пёгук. Теперь, если она сможет отправить этот буклет в главный офис, там будет вынесено решение. Но одно можно сказать точно. Если бы эта брошюра была прочитана главной сектой, Пё Воль больше не мог бы больше наслаждаться своей свободой, потому что Хаомен пошлет мастера, чтобы внимательно следить за каждым его шагом. Кто сказал ему, чтобы его поймала сеть наблюдения нашей секты? Я не знаю, что с ним теперь будет. Пришло время поставить буклет обратно на книжную полку. Хаем, значит, было такое. Внезапно из-за ее спины послышался бесстрастный голос. Глава 67. Как только она услышала голос, Асан Гён почувствовала, как волосы на ее теле встали дыбом. Кто? Ее ладони намокли. Хотя снаружи это выглядело ветхим, вокруг чиндузского филиала Хаомун была установлена строгая сеть безопасности. Хаомун, живший за счет информации, был более чувствителен к внешним угрозам, чем любая другая секта. Поэтому, если появлялся подозрительный человек, о нем немедленно сообщали Асан Гён. Это было причиной того, что Асан Гён и филиалу в Чинду до сих пор удавалось избегать многочисленных угроз. Они были уверены, что ни один мастер боевых искусств не сможет избежать строгой системы наблюдения Хаомуна. Но в этот момент гордость Асан Гён была разбита голосом позади нее. Асан Гён сглотнула сухую слюну и осторожно открыла рот. «Кто ты?» Она тайно подняла свою ци. В этот момент из-за спины высунулась белая рука. Белая рука держала буклет, который держал Асан Гён. В буклете содержится вся информация о многочисленных войнах, собранная филиалом Хаомун в Чинду. Для Асан Гён это было важнее собственной жизни. Асан Гён развернулся и попытался напасть на обладателя голоса. Но странно, ее тело напряглось, и она не могла двигаться. Это не была жажда крови, и ее не подавляли силой. Несмотря на это, ее тело не могло двигаться. Она была поражена атмосферой, исходящей от ее неизвестного противника. Асан Гён стиснула зубы и попыталась пошевелиться, но осталась неподвижной. Тем временем белая рука полностью взяла буклет из руки Асан Гён. Парарак. Она услышала звук переворачиваемой за спиной книги. Этот краткий момент показался Асан Гён вечностью. Она услышала бормочущий голос. «Я не так давно был в Чинду, а вы уже провели свое исследование. Я глава филиала Хаомун в Чинду. Хаомынь никогда не будет стоять на месте, если ты причинишь мне вред. Я знаю, вот почему я пришел. Ты пришел сюда, зная это, что за черт? Потому что я не хочу, чтобы моя информация разошлась без моего разрешения». Затем Асан Гён закатила глаза. «Значит, вы говорите, что вы тот человек, чье имя занесено в справочник мастеров боевых искусств Чинду?» Она проследила свою память, чтобы увидеть, был ли такой радикальный настрой в списке мастеров боевых искусств. На ум пришло довольно много людей, но она не могла легко придумать имя этого скрытного и жуткого воина. Асан Гён внезапно вспомнил, что этот человек упомянул, что только что вошел в Чинду. В списке военнослужащих Чинду был только один такой воин. «О, так ты Пё Воль, правильный». Обладателем голоса был Пё Воль. Пё Воль раскрыл свою личность, не скрывая этого. В этот момент по спине Асан Гён пробежал холодный пот. Была только одна причина, по которой воин, тайно проникший внутрь, теперь раскрывал свою личность. Убийство. Ему просто нужно убить человека, который знает его личность, чтобы они не говорили об этом. Асан Гён видел такие случаи бесчетное количество раз, но она и не мечтала, что однажды станет мишенью. «Давай, пойдем на компромисс». «Компромисс? Я скрою личность мистера. Имя мистера никогда не сорвется с моих уст. Но ты уже хорошо рассказал обо мне ученикам секты Цинчен.